сегодняшней передаче вы услышите разговор с доктором о костях, о хрящах и других интересных вещах. Доктор, к вам можно? Пожалуйста, заходите. Добрый день. А, добрый день. Вот кто опять ко мне пожаловал. Наверное, как всегда, с тем же вопросом. Рассказать что-либо интересное о человеческом организме для передачи в мире природы, да? Верно. Ну, хорошо, проходи, вот присаживайся. Спасибо. Ты, я вижу, хромаешь. Что случилось? На этот раз требуется медицинская помощь? Да нет, доктор, это ничего. Ну как ничего? Что ж ты хромаешь? Видимо, с коленом что-то нехорошее произошло, а? Да, растяжение. Растяжение связок? Да. А откуда ты знаешь, что это именно растяжение? Может быть, что-то более серьезное? Школьный врач сказал. О, вон оно что. Значит, это в школе произошло? Да, в баскетбол там играли. Ты, оказывается, баскетболистка? Это ты молодец, что играешь. Вот только связки зря растягиваешь, но ничего, заживет. Я тоже так думаю. Давно это с тобой случилось? 4 дня назад. Понятно. Значит, первую помощь оказывать уже поздно. Да, мне ее в школе оказали. Забинтовали, наверное? Да. Ну, хорошо, значит, ты ходишь уже. Ходи, не торопясь. Коленку, правда, слишком не утруждай. Наверное, опухла она у тебя? Да, опухла здорово. Ну, не горюй, ничего страшного, заживет. У таких молодых все быстро заживает. Надеюсь. Доктор, а что такое связки? Все говорят, у тебя растяжение связок, а я даже не знаю, что это значит. Ну что ж, я могу тебе объяснить. И вообще, мне интересно было бы узнать, как мое колено устроено, коленный сустав. Я хотела бы, чтобы вы мне об этом рассказали, но... Ну что? Может быть, нашим слушателям не будет интересно об этом слушать? Колено ведь, наверное, довольно просто устроено. Колено просто устроено? Коленный сустав? Да. Очень непросто. Колено, если хочешь знать, это нечто гениальное. Гениально сконструированное. Почему? Ну, прежде всего, потому что колено должно выполнять две... На первый взгляд, совершенно несовместимые функции. Две задачи. Какие? Обеспечивать абсолютную устойчивость и в то же время абсолютную подвижность. И устойчивость, и подвижность? Ну, конечно. Колено в нормальном здоровом состоянии дает тебе возможность изгибать и разгибать ногу в пределах угла примерно 160 градусов. В пределах угла 160 градусов? Да. И притом при согнутом колене ты можешь вращать голень. Голень? Это что? Это часть ноги от колена до ступни? Совершенно верно. От колена до ступни. И ты можешь эту часть ноги вращать в пределах угла примерно 40 градусов. Но только при согнутом колене. Разве? А я как-то на это не обращала внимания. Как же так? Ты ведь спортсменка. На лыжах-то, наверное, катаешься с горок? Конечно, катаюсь. Ну вот. И когда на лыжах съезжаешь с горы, наверное, колени... Колени что? Сгибаю. Правильно. Приседаю немножко. Вот-вот. А зачем? Для устойчивости. И потом, чтобы можно было заворачивать. Вот видишь, чтобы можно было заворачивать. Да. Потому что когда заворачиваешь, ты должна поворачивать нижнюю часть ноги. Которая называется голень. Ну да. А повернуть голень, как я тебе уже говорил... Ты можешь только при согнутом колене. Ага, верно. А я об этом и не задумывалась. Ну-ка я сейчас попробую. Одна нога ведь у меня здоровая. К счастью. Ну хорошо, вот согни колено. Под прямым углом? Да, все равно. Согнула. Да, голень при этом может вращаться. А вот теперь разогни ногу, распрями. Так, а прямая нога? Вся целиком она вращается. Да, но голень отдельно повернуть нельзя. Вот видишь как? Значит, коленный сустав обеспечивает тебе подвижность. Ты можешь сгибать и разгибать ногу, и ты можешь вращать голень, когда нога согнута. Верно. Видишь, какая подвижность у коленного сустава? И все эти движения при здоровом колене ты можешь делать совершенно легко, плавно и безболезненно. Что правда, то правда. Это одно назначение коленного сустава – обеспечивать подвижность ноги. А второе назначение – обеспечивать устойчивость. Когда человек стоит и опирается на прямую ногу, кажется, что он опирается как бы на цельную опору, как будто в ноге одна единая кость. Ага, точно. Потому что коленный сустав обеспечивает твердость, устойчивость. Когда человек бежит, вес его тела с огромной силой давит на распрямленные колени. И колени это давление выдерживают. Верно. А иногда на распрямленное колено оказывают воздействие еще и боковые силы. Например, во время игры в футбол колено иногда испытывает боковую нагрузку, давление сбоку. Это когда игрок бьет по мячу боковой частью ноги. Правильно. И колено эту боковую нагрузку выдерживает. Так что коленный сустав может изгибаться легко, когда нужно, и наоборот, оставаться несгибаемым, несмотря на испытываемую им нагрузку. Да, сконструировано здорово. Конечно, здорово. Да, в начале нашего разговора ты спросила, что такое связки. Да, доктор, объясните, пожалуйста, что это такое? А то говорят растяжение связок. А что это за связки, я не знаю. И вообще, расскажите, пожалуйста, о строении колена. Теперь мне уже кажется, что это очень интересно. Не только для меня, но и для слушателей нашей передачи. Да, коленный сустав – интересная штука. И сделан он точно и прочно. Хорошо, расскажу все по порядку. Колено соединяет две кости. Сверху к колену подходит бедренная кость, снизу – большеберцовая кость. Колено – это своего рода шарнир или точка опоры для двух больших рычагов. А сгибается колено под действием самых мощных мышц в человеческом теле. А как достигается подвижность и одновременно устойчивость колена? А это благодаря его особой конструкции. На конце бедренной кости есть два закругленных выступа, называются мыщелки. Бедренная кость сверху? Да, и эти два выступа ее сверху упираются в большеберцовую кость и могут двигаться по двум своего рода параллельным колеям. По двум параллельным колеям на верхнем основании большеберцовой кости? Верно. На верхнем основании большеберцовой кости и на коленной чашечке. Причем бедренная кость участвует в двух видах движения. Она и вращается, и скользит по этим колеям. Это когда нога сгибается? Да. Благодаря этому вращению и скольжению колено и дает возможность ноге сгибаться. Но, конечно, только вперед, а не вбок, чтобы ноги у нас не подкашивались. А что препятствует боковому движению коленного сустава? А там на костях есть специальные бороздки и зубцы, препятствующие этому. Интересно. Да, теперь пора сказать и о связках. О связках? Да, про которые ты спрашивала. Связки – это такие плотные соединительные ткани. Соединительные ткани? Да. Ты, наверное, знаешь, что такое ткани на языке биологов. Живые ткани. Знаю, конечно. Живые ткани организма, состоящие из клеточек. Совершенно верно. Есть разные виды тканей. Костная ткань, из нее кости состоят. Мышечная ткань. Из нее сделаны мышцы. Правильно. А еще есть соединительные ткани. Такие очень плотные, прочные и эластичные ткани. Они состоят как бы из пучков прочных волокон. Из них сделаны связки? Верно. А что эти связки связывают? Они соединяют, связывают кости скелета. Ага, ясно. И вот такие связки, наподобие крепких ремней, соединяют кости, сходящиеся в колени. Теперь я понимаю, какие связки я растянула. Понимаешь? Больше не растягивай. Ладно. Значит, связки укрепляют коленный сустав. Совершенно верно. И они удерживают этот сустав, когда нужно, в распрямленном положении. Но интересно, что крепкая связь костей в коленном суставе не препятствует вращению голени. Об этом вращении мы уже говорили. Это вращение голени, возможно, при согнутом суставе? Да, верно. Доктор, а вот вопрос. Наверное, силы трения очень большие возникают в колене. Ведь на колено давит вес почти всего тела, и кости, сходящиеся в коленном суставе, наверное, с силой трутся друг от друга. Как же коленный сустав с годами не разрушается от трения? Правильный вопрос. Трение действительно разрушило бы колено, если бы не предусмотренная в нем система смазки. Система смазки? Интересно. Да. Специальная смазка трущихся частей в колене намного уменьшает силу трения. Здорово. Ученые подсчитали, что сила трения в колене, благодаря этому, примерно равна силе трения, возникающей, когда лед скользит по льду. Отлично. Доктор, а как смазка осуществляется? А вот как. Смазочная жидкость находится в специальной сумке, расположенной там, где сходятся двигающиеся кости. Тут надо еще кое-что сказать о хрящевых прокладках. О хрящевых прокладках? Да, они очень важную роль играют в наших коленях. Видишь ли, кривизна выступов бедренной кости не соответствует точно кривизне соприкасающейся с ней поверхности большеберцовой кости. Ах, вот как! Да, но это несоответствие выравнивается двумя специальными хрящевыми прокладками. Эти хрящевые прокладки расположены между сходящимися в колени костями? Совершенно верно. Между костями и внутри той сумки, которую я упомянул. Внутри этих пористых хрящей имеются небольшие сосуды, в которых находится так называемая синовиальная жидкость. Это и есть смазочная жидкость? Правильно, молодец. И вот когда сустав двигается, та часть хряща, на которую приходится наибольшее давление, сжимается и выбрасывает струйки синовиальной жидкости. Ясно. Таким образом, кости в коленном суставе на самом деле никогда не касаются друг друга. Они двигаются на струйках синовиальной жидкости, выделяющейся под большим давлением. По мере того, как сустав двигается, давление переходит на другой участок хряща. В это время участок, который был сжат, распрямляется и вновь вбирает в себя смазочную жидкость. Ах, вот как устроено! Да, таким образом, колено хорошо смазывается с помощью всего нескольких кубических сантиметров жидкости. Спроектировано замечательно. Да, спроектировано мудрым создателем. Я никогда не смогу себе представить, что какая-либо сложная машина возникла сама по себе в результате случайности. А ведь человеческое тело намного сложнее любой самой сложной машины. И я убежден, что его создал великий конструктор, Бог, творец природы. Да, это верно. Недаром царь и пророк Давид сказал, обращаясь к Богу: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». Хорошо. Ну, я думаю, наша беседа должна уже к концу подходить. Жалко. Ладно, в заключение расскажу тебе еще одну интересную вещь. Помнишь, я уже говорил, что колени могут испытывать боковое давление, например, у тех, кто играет в футбол? Помню. Да, и боковое, и угловое давление, отсутствующее при обычном беге и ходьбе. И как по-твоему, как кости колена реагируют на это давление? Наверное, они быстрее изнашиваются. Ничего подобного. Как раз наоборот. Реагируя на постоянное напряжение, кости наращивают ткани и становятся более крупными и прочными. И часть кости, которая испытывает напряжение, укрепляется именно в месте приложения этого напряжения. Потрясающе! Да. Известно, что физическая работа и упражнения способствуют развитию костей и мышц. И наоборот, когда нормальное напряжение на кости уменьшается, они начинают уменьшаться в размерах, причем при этом понижается прочность костной ткани. Ага, вот оно что. Да, по сообщениям специалистов, космонавты, которые провели длительное время в космосе, потеряли до 20% кальция в костях из-за того, что условия невесомости понижают давление на кости человека. Все это очень интересно. Ну, я думаю, на сегодня достаточно. Да, спасибо вам, доктор, за эту беседу. Пожалуйста. Ну, а травма твоя не такая уж серьезная. Я думаю, вскоре все заживет. Ешь фрукты, витамины потребляй, мясо ешь. Колено не перенапрягай. Ходи потихоньку и желаю скорейшего выздоровления. Спасибо. Ну, хорошо. А теперь, наверное, пришло время попрощаться. Да, до свидания, доктор. Всего хорошего. Всего доброго. Дорогие друзья, сегодня мы услышали о том, как сложно устроен коленный сустав. И, конечно, все мы понимаем, какую важную роль играет он в нашей жизни. В особенности, люди сознают это, когда коленный сустав повредят. Человек с поврежденным коленом всегда прихрамывает, и это бывает заметно издалека. Также заметно, когда человек хромает в своей духовной жизни. Мы часто употребляем слово «хромает» в переносном смысле. И в Библии это слово тоже несколько раз употребляется не в буквальном значении, а с целью охарактеризовать духовное состояние человека, ослабевшего в вере, сомневающегося, человека, напуганного трудностями жизни, разочарованного в людях или даже морально опустившегося. Слово Божие призывает таких людей вернуться на путь праведности, не унывать, но с верою обратиться к великому, любящему Богу, способному помочь преодолеть все трудности на жизненном пути, Богу, дающему нам вечное спасение по вере в Иисуса Христа. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена, говорится в Священном Писании, и ходите прямо, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Продолжаем передачу «В мире природы». Заметив однажды маленького жучка, упавшего на его рукопись, выдающийся физик Альберт Эйнштейн сказал одному из своих друзей: «Как ничтожны все мои труды по сравнению с этим крошечным существом». Знаменитый ученый умел видеть мудрость в природе. Поистине он был прав, считая, что живые существа, даже самые маленькие и примитивные, намного сложнее всего того, что создано и изобретено людьми. Маленький жучок, упавший на рукопись Эйнштейна, умел совершенно самостоятельно передвигаться, ходить и летать, умел самостоятельно питаться, обладал способностью производить на свет себе подобных. Ни одна самая сложная машина, созданная людьми, на такую самостоятельную жизнь не способна. Машина создана из мертвой материи, а жучок — из живой, из живых клеток. Многие тайны живой материи, тайны живых клеток до сих пор остаются нераскрытыми. Особенно много споров вызывает вопрос о происхождении живой материи, о зарождении жизни на Земле. Когда и каким образом первая живая клеточка появилась на свет? Этот вопрос очень интересует многих ученых. Верующие ученые считают, что жизнь на Земле возникла по воле Бога-творца. Неверующие утверждают, что жизнь зародилась сама собой в процессе эволюции. Однако, могут ли сторонники теории эволюции и самозарождения жизни доказать свою теорию? Не противоречат ли их предположения реальной жизни? Этих вопросов мы решили коснуться в нашей сегодняшней программе. Кому не приходилось слышать заявления такого рода? Жизнь появляется везде, где возникают благоприятные условия. Звучит красиво, но в действительности вряд ли во всей теории эволюции можно сыскать другой вопрос, на который было бы столь же трудно ответить, как на этот. Как зародилась жизнь? Правда, у эволюционистов есть готовый ответ – самозарождение. Такая теория в прошлом действительно пользовалась популярностью. В гнилом мясе заводятся черви, в стоячей воде – насекомые. Их не было прежде, а теперь они есть. Вот вам доказательство самозарождения. Но в конце века великий французский ученый Луи Пастер разбил эту теорию вдребезги. Нет самозарождения, а есть мелкие организмы, которые в благоприятных условиях развиваются в более крупные существа. Разработанный Пастером процесс стерилизации предотвращает развитие микробов. Невозможность самозарождения стала со времен его открытий одним из наиболее основательно доказанных положений науки. Эволюционная теория заставляет, однако, своих приверженцев оспаривать этот факт. Что с того, что сегодня такого не случается, говорят они. А когда-то в первичном океане вполне могло. Образовался участок стоячей воды, и вот. Доказательств нет. Эксперимент воспроизвести невозможно. Значит, приходится принимать все на веру. Клетка простейшей из известных живых тканей состоит примерно из 600 тысяч белковых единиц. Каждая из этих единиц построена, в свою очередь, из 400 аминокислотных молекул. Ученым удалось получить аминокислоты в лаборатории. Эволюционисты по этому поводу говорят, то, что сделано искусственным путем, могло случиться в природе и естественным образом, времени было достаточно. Так зародилась на Земле жизнь. По взглядам эволюционистов, атмосфера Земли не содержала кислорода в тот момент, когда жизнь зарождалась. Он появился позднее, в результате деятельности растений. Известно, что растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Если бы кислород был на Земле с самого начала, впервые образующиеся органические вещества вступили бы с ним во взаимодействие. Они окислились бы и сгорели немедленно, вместо того, чтобы дать начало жизни. Однако, если, как эволюционисты настаивают, кислорода на Земле в те времена не было вовсе или было очень мало, это тоже препятствовало бы возникновению жизни. Ведь слой озона в воздушном поясе Земли защищает живые существа от смертоносного воздействия ультрафиолетовых лучей, падающих из космического пространства. Количество их таково, что они погубили бы все живое, не имея Земля атмосферного щита. А озон-то как раз и формируется из кислорода. Не будь кислорода, не было бы и озона. Получается, как это ни странно, что естественному возникновению жизни воспрепятствовало бы и наличие кислорода, и отсутствие его в атмосфере Земли в тот момент. Кроме того, в гипотезах о происхождении жизни часто упускается одно крайне существенное обстоятельство. Те же самые источники энергии, которые сформировали бы первичную жизнь, вслед за тем немедленно разрушили бы ее. Во всех без исключения опытах по зарождению органической материи ученые немедленно удаляли то, что получилось из-под действия источника энергии. Таким образом, факты реальной жизни не подтверждают предположений сторонников теории эволюции. Их теория остается недоказанной. Живая природа свидетельствует о своем великом Творце.